Глава 21. На следующее утро после вечеринки с роднёй Марина разлепила глаза, выключила мерзко пищащий будильник, на автопилоте собралась и позавтракала. И только стоя на автобусной остановке под мелким дождем, проснулась окончательно. Все вчерашнее приключение казалось плодом фантазии, из тех самых очень странных снов, какие бывают во время простуды. И сегодня она уже как ни в чем не бывало, шла на работу, и все вернулось в норму. А потом русалка открыла мессенджер, где ее ждала куча сообщений. «Спокойной ночи» от Максима. Парочка запоздалых ответов от братьев. Даже одно «Привет, это твоя кузина» от вчера обретенной дальней родственницы. И, разумеется, новое сообщение от Анатолия. Видимо, опираясь на восторженный лепет Ильи, отец решил пригласить ее непосредственно в подводное поселение, расположенное на дне морском, в нескольких десятках километров от берега. Познакомишься с культурой, посмотришь красоты, увидишь, какой жизни была лишена все эти годы по прихоти судьбы. Ага-ага, уже разбежалась. Вот прямо отсюда в Неву нырнет и поплывет. Он же не думает, что Марина попадется на этот очевидный, пахнущий пластиком и краской манок. Посетить подводное поселение — это же, считай, залезть дракону в пещеру и удивляться потом, почему же тебя не выпускают обратно. Ну нет, Марина на такое не поведется. Спасибо за предложение, но вынуждена отказаться. Я не чувствую себя в безопасности, оставляя маму совсем одну. Вот так вот. Съешь, паук чешуйчатый. Пока Марина читала, отвечала на все сообщения, дорога до океанариума незаметно кончилась. Девушка погрузилась в привычную рабочую рутину с некоторым наслаждением, даже выкидывая всех этих русалов из головы. А потом встала перед вопросом и неожиданно для самой себя решила попросить помощи у брата. «Слушай, а ты случайно не знаешь, вот эта вот пятнистая оранжево-зеленая рыбка, она других рифовых рыб ест? А то в описании сказано только, что всеядная, и поверхностный гуглинг не дал четкого ответа. Я не хочу 3 часа искать научную статью, в которой скажут, сожрет она или нет других обитателей большого аквариума». Напечатала она, прикрепляя фотографию. «О, где ты такую красотулю нашла?» — довольно быстро ответил Марк. «На работе», — ответила русалка. «А, я уж думал, ты где-то в интересном месте плаваешь». «Так что, ты знаешь, сожрет она всех остальных или нет?» «Не-а. Сколько наблюдал за такими рыбками, ни разу не видел, чтобы они кусались или глотали кого-то крупнее криля». «Ок, спасибо», — ответила Марина, убирая телефон в карман лабораторного халата и сталкиваясь лицом к лицу с Максимом. «О, привет!» — солнечно улыбнулась девушка. В хорошей компании время пролетело и вовсе незаметно. День сменился следующим, таким же приятно обыкновенным. А в среду Марина, сама не заметив как, согласилась погулять по городу вместе с братьями. Русалка вышла из прохладных, тщательно кондиционируемых коридоров океанариума на прожаренную за день наружу, радостно подставляя лицо летнему солнцу. Гомон толп туристов и гул машин, запахи еды, краски и тины, шершавый асфальт, перемежающийся гранитными плитами под ногами. Вот он, родной город. Марина вынырнула из метро и сразу же заприметила скопление блондинистых шевелюр. Ее братья, Все пятеро облюбовали гранитную скамейку, кольцом обнимающую стилизованный под старину фонарь. «Привет!» — махнула она рукой в качестве приветствия, подходя ближе. Братья все поздоровались в ответ, кто вслух, кто кивком или шутливым жестом поднятия руки к фуражке. «Привет!» — вклинился незнакомец. Молодой парень, вида весьма лощеного и слащавого, словно только что сошел с постера, рекламирующего мелодраму. «Здравствуйте!» — оторопела девушка. «А вы кто такой?» «Матвей, ты куда лезешь хвостом вперед головы? Я бы вас представил чинно, красиво, а теперь все абы как!» Возмутился Марк и повернулся к Марине. «Это мой друг. Ты не против, если он с нами прогуляется?» «Весьма рад знакомству с прекрасной дамой», — по-чеширски иронично улыбнулся Матвей. «И надеюсь, что мое присутствие вас не стеснит». Марине показалось, что он вот-вот и полезет руки ей целовать. Очень лестно, конечно, но и смущающе до невозможности. И подозрительно. «Рада знакомству», — удивленно кивнула она, но руки в ответ на жест Матвея не протянула, словно бы не заметив его протянутой длани. Вместо этого наклонила голову. Совсем немного, правда, и где только вселенская справедливость? Почему парни такие высокие? Обращаясь к Илье, и поворошила младшенького по волосам. Ребятенок выдал радостное: настолько длинная и структурированная, что девушке даже подумалось, а вдруг это очередная русалочья фишка невербального общения? Есть же всякие там «хм» и «угу», которые не слова даже, но имеют вполне общепринятое и в разных языках разное значение. Компания из семи человек вытянулась вдоль тротуара и пошла по набережной. Марина осознанно старалась не отставать один на один с Матвеем на узкой дорожке, так что русалка специально, впрочем, и вполне искренне, ныряла в болтовню то с одним, то с другим своим братом. «И этот дурак специально сидел и ждал, пока эта гигантская устрица закроется и прижмет его руку. Целых 2 часа ради одной фотки, которую еще и выложить никуда нельзя. Ах-ха-ха!» Подрагивал от смеха Кирилл. «А я умею дрессировать морских львов!» Вклинился Илья. «Ух ты! Это очень круто!» Согласилась Марина. «А чему ты их учишь?» «По идее, их можно многому научить, но это долго. Я пока умею, чтобы они приносили мне игрушки в обмен на вкусняшку. И иногда они за мной повторяют и плавают следом», — надувшись от гордости, возвестил ребенок. «Молодец. Покажешь мне как-нибудь?» «Обязательно». «Мы пришли», — сказал Натан негромко, но так, что все услышали. В нем уже хорошо прослеживались лидерско-начальственные жилки. То ли от природы, то ли от того, что он был самым старшим. «Прошу». Матвей галантно придержал дверь перед Мариной, отчего щеки и уши девушки немного покраснели. «Спасибо», — бросила она и поспешила внутрь. Компания расселась за круглым столиком, некоторое время изучала меню. Марине настойчиво порекомендовали попробовать салат из морской капусты. Вроде бы такая простая вещь, но тут они ее маринуют как нигде больше. Из запеченных мидий. Наверное, единственное местечко в городе, где ракушки по-настоящему свежие. Через 10 минут русалка уже счастливо пила свой коктейль и невзначай стряхнула с плеч руку Матвея. Ей-богу, раз уж этот угорь решил к ней клеиться, мог бы быть потоньше и попрозрачнее. И тут Жизнерадостная фоновая музыка разом заглохла и сменилась новой мелодией, протяжной, переливчатой. Марина только теперь заметила, что в углу довольно-таки полного зала ресторанчика притаилась небольшая сцена, и на эту сцену только что вышла девушка. И какая девушка! Старательно уложенные серебристо-серые локоны, ламинированные ресницы, то ли так хорошо накрашенные, то ли уколотые пышные губки бантиком. Настоящая живая куколка. Образ дополнялся платьицем с короткой и очень пышной юбкой и парой оперенных крыльев за спиной. «А это что за ангелочек?» — шепотом поинтересовалась девушка у брата. «Не знаю, как ее зовут, но она тут часто выступает. Фишка заведения, как и качественная еда», — хмыкнул Адриан, салютуя насаженным на вилку куском рыбы. «Она не совсем человек», — шепнула с другой стороны Марк. «Сможешь угадать, кто?» «Ой, нет, я же и не знаю совсем, кто еще реально существует, кроме людей и, ну, нас», — таким же шепотом ответила Марина. Ангел тем временем притоптыванием ноги настроилась на ритм музыки, раскрыла рот. И Марина даже не сразу поняла, что она действительно уже поет. Настолько чистый, высокий голос оказался у девушки. И вправду ангельский. Под такую песню хотелось кружиться в медленном танце или стоять на носу корабля, глядя в будущее и обнимая любимого.